Глава 76. Улики, имевшиеся у Каллахана, были столь сокрушительными, что оба, и Исланд, и Хьюи, пошли на сделку о признании вины, лишь бы избежать смертного приговора, поведал Богард. Они все сидели в том же конференц-зале в Куантика, где увидели дело Мелвина Марса впервые. Присутствовали все, включая и Девинпорт с Миллиганом. Марс тоже присутствовал. «Очевидно, три мушкетера хотели тщательно задокументировать все, что делают», — сказал Миллиган. «Фотографировались с бомбами в руках, писали друг другу письма от руки о своих планах, а после свершения подробно излагали, как сделали это. Даже сняли фильм, в котором похвалялись своими подвигами. Они искренне этим гордились. Карты офиса НСПЦН и церкви, списки жертв с галочками против имен и так далее и тому подобное. Невероятно». «И все в нарядах Ку-клукс-клана», — добавил Богард. «Есть даже фото их с Хьюи-старшим с удавками и российскими лозунгами в руках. Куда уж глупее». «Они считали себя неприкасаемыми», — заметил Деккер. «Отец Хьюи являлся в Миссисипи фигурой. Родители Исленда были богаты, а Маклеллан — злобным псом, которого все боялись. И они верили, что творят богоугодное дело». «Скорее, дьявольские козни», — перебила Джеймисон. «Но он покойник, а двое других отправятся в тюрьму. Те еще неприкасаемые», — подхватил Богард. Марс улыбнулся. «Что?» — поглядел на него Деккер. «Ну, просто представил, как эти два козла в оранжевых комбинезонах моют полы и до конца жизни ютятся в клетушках 8 на 10. Очень мило». «Кстати, а как там Мэри Оливер?» — спохватилась Джеймисон. «Пошла на сделку», — доложил Богард, — «но все равно будет отбывать солидный срок». «Хорошо», — одобрила Девинпорт. «Когда она постучала в мою дверь, я впустила ее без задней мысли. Не успела опомниться, как какой-то тип хватает меня и сует что-то мне в нос. И все перед глазами потемнело. Думала, больше мне не жить». «Если бы мы вас не нашли, так бы и было», — подтвердил Богард. «И благодарить за это можете Деккера». Девинпорт тепло улыбнулась, но Амос этого будто и не заметил. «А что будет с Мелвином?» — поинтересовалась Джеймисон. Богард выпрямился в кресле. «Мелвин, в тюрьму вы не вернетесь. После того, как все это попало в новости и ваша роль в установлении истины была явно отмечена, Техас более не заинтересован возвращать вас в тюрьму». «А как же его иск о возмещении ущерба?» – полюбопытствовал Деккер. «Рад, что вы подняли этот вопрос», – отозвался Богард. «Мы привлекли к этому делу юристов Департамента юстиции. Судя по всему, поскольку вы теперь герой, Мелвин, Техасу не с руки отказывать в справедливой компенсации за случившееся с вами. Сирич – за неправомерное тюремное заключение и сговор с целью убийства, в который были вовлечены некоторые из надзирателей. Так что представители штата сделали предложение, и я обещал донести его до вас. Имейте в виду, что юристы Департамента юстиции порекомендовали штату ошибиться в сторону излишней щедрости, учитывая, сколько вы могли бы заработать игрой в НФЛ». Богард извлек из кармана сложенный листок бумаги и через стол пододвинул его Марсу. Несколько долгих секунд тот просто смотрел на листок. «Ты вполне можешь развернуть его, Мелвин», — заметил Деккер. «Умираю от любопытства», — подхватила Джеймисон. Марс медленно развернул листок и уставился на написанное там число, беззвучно подсчитывая нули. «Нифига себе», — произнес Деккер, заглянув ему через плечо. Джеймисон вскочила на ноги и едва не рухнула на пол. «Матерь Божья! Я ни за что не заработал бы столько, играя в НФЛ все 20 лет», – Марс поглядел на Богарта. «Должен признаться, что свою лепту внесло федеральное правительство, и вся сумма свободна от налогообложения. Жест доброй воли со стороны дядюшки Сэма. Так что вам достанется все». «Ну и каково оно быть богатым до омерзения, мелкий?» – хлопнул его по спине Деккер. Марс ухмыльнулся, а потом расхохотался. И не мог перестать. Остальные присоединились к нему, а люди, проходившие по коридору по серьезным делам, останавливались и таращились на дверь зала, гадая, что там может быть настолько смешного. Неделю спустя Деккер подвез Марса до аэропорта в Вашингтоне. Тот был одет во все новое и вез два чемодана, набитых дополнительными нарядами, сплошь с иголочки и подогнанные по его впечатляющей фигуре. «Я правда не могу поверить, что это происходит со мной, Деккер». «А ты поверь. Потому что, когда откроешь глаза завтра утром, все будет на своих местах. Хотелось бы мне, чтобы ты взял немного денег. Черт, ты их заслужил. Если б не ты, я до сих пор торчал бы в этой тюрьме. Мелвин, я терпеть не могу распоряжаться деньгами. Наверное, я все потеряю за несколько дней. Тогда я отложу для тебя долю на счету. Я их инвестирую. Сидя в тюрьме, я следил за рынками. У меня ведь диплом по бизнесу. Я поступлю с тобой по справедливости». «Поступай, как знаешь. И искренне благодарю». Несколько минут они ехали молча. Деккер сосредоточенно прокладывал путь по запруженной дороге. Был час пик. «Значит, решил ненадолго нагрянуть в Техас, а потом что?» Я знаю, что старый дом сгорел почти дотла, но хотел поглядеть на него еще разок напоследок. Мелвин помолчал. А после этого подумываю направиться в Алабаму. В Алабаму, в смысле в Тоскалусу. Нет, туда, где жили Монтгомери. Ладно, Деккер поглядел на него с любопытством. И с какой целью? Я тут сделал ряд звонков. Оказывается, ревущим кугуарам нужен тренер раннингбеков. О, команде Томми Монтгомери? Марс кивнул. Он лишился обоих родителей. Каллахэн убил его мать, и я типа чувствую себя виноватым. Но ты же не виноват. Но все равно хочу это сделать. У меня есть деньги, чтобы помочь Томми. Организую для него траст. Не за что ему страдать. Совершенно не за что. Это очень славно с твоей стороны, Мелвин. Думаешь, из меня получится хороший тренер? Деккер смотрел на него несколько мгновений, прежде чем отвести взгляд. Он понимал, что Марс просто нуждается в словах одобрения, и все. Старый Деккер произнес бы их без проблем, слова нашлись бы легко. А новому Деккеру для этого приходилось потрудиться. Хотя память его стала идеальной, изрядная часть остального мозга, участки, отвечающие за социальные стимулы, эмоции и все едва уловимые сигналы, которые большинство людей считает само собой разумеющимися, далеки от идеала. Но когда он поглядел на Марса, могучая память взяла свое. Это же Мелвин Марс, блистательный раннинбэк Лонгхорнс, оттоптавшийся на Деккере из Бакайс по пути к очередному великолепному тачдауну. Эта футбольная взаимосвязь заставила перепутанные слова в его голове выстроиться по линеечке в ясную цепь рассуждений. «Так, поглядим», — сказал он. «Один из величайших студенческих раннинбеков всех времен. Претендент на Хайсмана. Парень, который прошел бы в зал славы НФЛ с первого захода. В толк не возьму, какого черта футбольная команда средней школы нашла в тебе?» Марс смущенно хмыкнул. «Ну, я знаю, что умею управляться с мячом, Деккер. Не знаю только, смогу ли научить этому других. Думаю, Томми будет в хороших руках». Они добрались до аэропорта, и Деккер помог Марсу с багажом. Они остановились лицом к лицу перед терминалом. «Ну что ж, прощай, пожалуй. Вернее, до свидания». «Пока», — ответил Деккер, но не пропадая из виду. «Езжай в Алабаму поглядеть на игру ревущих кугуаров. Привози Джеймисон с Богартом. По рукам». Мгновение они неловко смотрели друг на друга, пока Марс не облапил Деккера медвежьими объятиями, и тот неуверенно ответил ему тем же. «Даже не представляю, смогу ли достойно отблагодарить тебя, мужик», — проговорил Мелвин. «Лучшего друга у меня за всю жизнь не было». «О, ничего себе признание Лонгхорна, Бакаю! Ты знаешь, о чем я?» На сей раз Деккеру колебаться не пришлось. Удерживая в голове это воспоминание об их игре друг против друга, он сказал: «Я знаю, о чем ты, Мелвин, и разделяю твои чувства. Кто его знает, может, будем стыковаться время от времени. Мне эта байда с расследованиями начинает нравиться. Ну, ты и в самом деле в них хорош. Береги себя», — Марс заставил себя улыбнуться, — «и не превратись в скелет. Не лишайся сна по поводу такой возможности». Они снова обнялись, а потом Мелвин подхватил чемоданы и зашагал к зданию терминала. Деккер смотрел ему вслед, пока великан не скрылся из виду, потом сел обратно за руль, но с места не тронулся. Включил радио. Оно оказалось настроено на волну национального общественного радио. Амос вспомнил о прошлом кануне Нового года, когда сделал то же самое, когда услышал репортаж, изменивший и его собственную жизнь, и многие другие. Но главное – жизнь Мелвина Марса. Он снова поглядел в сторону терминала и вызвал образ Мелвина, говорившего, что он, Деккер, стал лучшим другом в его жизни. И внезапно Амос почувствовал себя так же, как тогда, когда вышел на поле в день открытия. Когда 80 тысяч человек болели за него, Амоса Деккера, или так ему казалось. Кроме дня, когда он женился, и дня рождения дочери, это были высочайшие чувства, испытанные им за всю жизнь. И теперь этот изумительный момент эпохи НФЛ отодвинулся на четвертое место. Сразу за тем, как Мелвин Марс стал его новым лучшим другом.